Ширинган Какаши не мог скопировать ниндзюцу, записанные в этом свитке. Их сила была слишком огромна. Но сейчас было не время об этом размышлять, потому что самое важное в данный момент это находящийся перед ним противник. Какаши боялся, что, если он не будет достаточно серьезным, то его легко убьют. Его новая жизнь только недавно началась, поэтому Какаши не хотел, чтобы она закончилась так скоро. Орочимару вышел из-за Рассёмана и посмотрел на вторые врата, которые были почти сломаны Какаши. Это довольно сильный удар, хотя он не равен и 10% силы Сакума. Но, учитывая твой возраст, это не может не впечатлить, с улыбкой сказал он. Орочимару оценивал эту атаку так, будто указывал на ошибки своего младшего сослуживца. Но жажда крови, исходящая из его тела, не только не уменьшилась, а стала более интенсивной. Оказалось, что ты очень интересный маленький дьяволенок. Ха-ха, я с нетерпением жду твоего будущего. Сначала я думал, что тебя погубит бремя этого шарингана, но теперь вижу, что ты пошел по другому пути. Ха-ха, это очень хорошо. Орочимару взволнованно смотрел на Какаши, будто нашел себе новую игрушку. Сердце Какаши дрогнуло от этого взгляда. Орочимару выглядел так, будто собирался избавиться от него. Какаши сильнее сжал Миллениум в своей руке. Хоть он сейчас и нервничал, но не был напуган. Он даже был немного взволнован. Орочимару был экспертом уровня Каге, не каждый день он мог сразиться с таким сильным противником. Сначала он не хотел сражаться с Орочимару из-за страха перед его силой, но теперь это гадкое чувство практически полностью исчезло из его сердца. Его инстинкты говорили ему, что он мог стать намного сильнее в этой битве. Увидев боевой огонь в глазах Какаши, Орочимару сильно удивился. Он не ожидал, что у какого-то сопляка хватит смелости так смотреть на него. Это было редкостью. Ха-ха, отличный взгляд. Надеюсь, ты сможешь мне преподнести еще больше сюрпризов. Теневые змеиные руки. Из правой руки Орочимару вылетело несколько длинных змей. Змеи не были похожи на обычных. Это была уникальная техника Орочимару. Хоть она и выглядела отвратительно, но с ее силой стоило считаться. Какаши не испугался этого ниндзюцу и использовал громовой меч, чтобы разрубить змей. Но это было только начало. Высвобождение ветра. Великий порыв. Изо рта Орочимару вырвался порыв ветра, подобный сильному урагану. Разрушительная сила этого ветра поражала. Все деревья вокруг были с корнем вырваны им. Его мощь огромна. Из-за сильного ветра Какаши чуть не унесло, и он даже не мог открыть глаза. Черт, это очень плохо. Так я не смогу увидеть движение противника. Похоже, мне все-таки придется использовать шаринган. Шаринган активация. Знаки печати стали двигаться, и вскоре Какаши открыл левый глаз, в котором вращались три томаи. Теперь он снова мог ясно все видеть. Ох, ты все еще используешь шаринган. Но так как ты не из клана Учиха, думаю, он причиняет тебе много неудобств, презрительно сказал Орочимару. Похоже, у него были некие предрассудки по поводу Кекки Гинкай. В его тоне прослеживалась жалость. Какаши не стал слишком много думать о словах Орочимару, поэтому быстро собрался с мыслями и закрыл свой правый глаз, чтобы использовать только левым. Чувствуя, как быстро расходуется его чакра, Какаши не колебался. У него было примерно 10 минут до полного опустошения его чакры. Шунпа. Он использовал шунпа, который он очень усердно практиковал все свое свободное время. Он исчез и появился рядом с Орочимару за один миг. Даже Орочимару не смог среагировать на это. Разрез миллениума. Цветение кровавого цветка. Выражение лица Орочимару изменилось. Своей правой рукой он придерживал левую. Он почувствовал ладонью правой руки, как из глубокой раны просачивалась кровь. Орочимару был ранен, но Какаши не чувствовал себя счастливым от этого. Жажда убийства Орочимару стала еще сильнее, настолько, что Какаши мог почувствовать ее своей кожей. Шунпа, я не знал, что ты выучил технику Сакума. Ха-ха, ты действительно смог удивить меня. Орочимару начал смеяться, отчего у Какаши пробежался холодок по коже. Позади него сейчас стояла потрясенная Югао. Какаши сэмпай смог ранить Орочимару. После встречи с Орочимару в голове Югао была только одна мысль — бежать. Но Какаши сэмпай смог нанести Орочимару рану своим мечом. Югао почувствовала, что молчаливая спина Какаши придает ей некую уверенность в возможности выжить. Она выглядела очень надежно. Посмотрев на свою окровавленную руку, Орочимару не мог не нахмуриться. Как давно он получал такие раны? Он никак не ожидал, что получит сегодня такую рану от молодого поколения Конохи. Холодный разум Орочимару начал наполняться гневом. Теперь он понимал, что никогда не стоит недооценивать своего противника. В его золотых глазах появилось желание разорвать на части стоящего перед ним врага. 19. Прибытие Джирай. Из тела Орочимару начала выходить подавляющая аура, отчего лоб Какаши покрылся холодным потом. Его тело впало в оцепенение. Кулак Орочимару появился прямо перед лицом Какаши. После сильного удара его тело с огромной скоростью отлетело назад. Слишком быстро. В этот момент Орочимару продемонстрировал, какая сила должна быть у человека, называемым легендарным Саннином. Он показал, насколько велика их разница в силе, даже когда это касалось одного только тайдзюцу. Какаши приземлился в 10 метрах от Орочимару, но на этом все не закончилось. Орочимару начал складывать ручные печати. Техника заклинателя змей. Вокруг Орочимару появился дым и несколько гигантских змей, которые моментально окружили Какаши. Какаши понял, что у него не было и шанса сбежать от этой атаки. Он мог только бессильно смотреть на приближающихся к нему змей. Орочимару усмехнулся и сказал: «Взрыв». Глаза Какаши шокирован расширились. При помощи Шарингана он увидел, как чакра внутри гигантских змей начала неестественно колебаться и увеличиваться. Они сейчас взорвутся. Бум. Рядом с Какаши произошел мощный взрыв. Какаши Сенпай отчаянно закричал и Югао, увидев это. Орочимару проигнорировал Югао. Его золотые глаза внимательно вглядывались в дым, возникший после взрыва. Он все еще чувствовал оттуда дыхание Какаши. Дым рассеялся, открыв двоим вид человека, полностью обвитого и защищенного своими серебристыми волосами. Увидев это зрелище, Орочимару не смог сдержаться и выкрикнул одно единственное имя – Джирая. Орочимару знакомый с Джирайей уже многие годы, конечно же уже не раз видел эту технику. После того, как Джирай обучил Какаши этой технике, он начал усиленно ее тренировать. На самом деле Какаши не думал, что она будет настолько полезной. Благодаря ей, тело Какаши не пострадало от произошедшего сейчас взрыва. Серебряные волосы поблекли и вернулись к своему первоначальному виду, открывая всем невредимого Какаши. «Не думал, что Джирай обучит тебя этой технике». Какаши спокойно посмотрел на Орочимару, стоящего перед ним. «Это хорошая техника, но, к сожалению, совсем не оригинальная», сказал Орочимару тоном полным сожаления и насмешки. Внезапно, чей-то меч попытался ударить Орочимару в спину. Владельца меча в ту же секунду обвила змея. Орочимару даже не взглянул в его сторону. Это была Югао, которая, наконец-то смогла начать двигаться. Жаль, что удар такого уровня, хоть и скрытый, не мог ранить Орочимару. Змея крепко обвила тело Югао и перетащила ее, поставив перед Орочимару. Он холодно посмотрел на Югао и нетерпеливо сказал: «Ты меня не интересуешь. Тебе следует просто тихо стоять и смотреть». Югао не думала, что ее атака так легко провалится. Теперь, стоя перед Орочимару, она думала лишь о том, что ее сейчас настигнет смерть. Но в этот момент Какаши сделал свой ход. Он быстро приблизился и нанес рубящий удар по Орочимару миллениумом. «Ты действительно думаешь, что удар такого уровня может навредить мне?» Орочимару одной рукой остановил меч, но в следующую секунду его глаза округлились от удивления. В следующую секунду миллениум превратился в настоящего Какаши, которого до этого держал его клон. В его руке появились синие молнии. Чидари. Удар. Алый шаринган уставился на Орочимару, пронзенного чидари. Но что-то было не так. Какаши убрал руку, взял меч и рассек змею, державшую Югао. После этого он отошел назад от этого места вместе с ней. Орочимару, которого пронзил Какаши, превратился в землю и рассыпался. Земляной стиль. Земляная подмена. В последнюю секунду Орочимару использовал технику подмены, из-за чего атака Какаши провалилась. После того, как Какаши использовал технику Хариджиза, он создал теневого клона, а сам превратился в меч. Так он смог произвести столь неожиданную атаку. План был успешным, но Орочимару, благодаря своим ужасающим инстинктам, смог быстро отреагировать. В последний момент он избежал этой атаки. Фигура Орочимару появилась на вершине большого дерева. Какаши повернулся и посмотрел на него. «Похоже, я до сих пор недооцениваю тебя. Я могу уверенно сказать, что ты сын Сакума. У тебя такое же боевое чутье и планирование атаки, какое было у него. Это даже немного ужасает». Какаши совершенно не чувствовал себя счастливым от похвалы Орочимару. Сейчас он выкладывался на полную, но единственная рана, оставленная им на Орочимару, это рана на руке. От такой разницы в силе, Какаши почувствовал себя бессильным. Дотронувшись до своего левого глаза, Какаши подумал об его скрытом могущественном дзюцу. Но Какаши еще не мог использовать силу Мангёки Шарингана. Слияние его душ еще не было закончено, поэтому у него пока что было недостаточно духовной энергии. Но даже если бы он сейчас попытался использовать силу Камуи, для этого ему потребовалось бы время. Вряд ли Орочимару послушно постоял и дожидался его. Сейчас Орочимару бежал из деревни, поэтому он не станет давать Какаши время. Он сильно торопился. Что ж, это была действительно интересная битва, но у меня нет времени и дальше играть с тобой. Похоже, сегодня ты отправишься к Сакума, сказал Орочимару с холодной улыбкой на губах. Какаши держал потерявшую сознание Югая в левой руке, а Миллениум в правой. Он чувствовал, что у него практически закончилась чакра. В этот момент Какаши подумал, что ж, похоже, это действительно мой конец. Было просто безумием пытаться сразиться с легендой. Теневые змеиные руки. Орочимару повторил свою атаку, но в этот раз у Какаши не было возможности защититься. Черт, неужели я действительно умру здесь? Высвобождение огня. Огненный шар. Из-за спины Какаши вырвалось горячее пламя, сжигая змей перед ним и направляясь в сторону Орочимару. Зрачки Орочимару сузились от удивления, и он начал формировать ручные печати. Высвобождение земли. Земляная стена. Быстро поднимающаяся стена успешно заблокировала пламя. Какаши обернулся и увидел появившегося спасителя. Какаши почувствовал облегчение и счастье, ведь теперь он знал, что его жизнь спасена. Джирая сама радостно воскликнул Какаши. «Привет», — ответил Джирая. Его глаза, на непривычно серьезном лице, сейчас были прикованы к Орочимару. «Похоже, ты все-таки пришел», — Джирая спокойно сказал Орочимару. Он будто совсем не был удивлен появлению старого друга. «Конечно, я пришел. Мой дорогой товарищ дезертирует. Как я мог не прийти?» «Орочимару, почему? Почему ты так поступаешь? Даже если у тебя есть какие-то разногласия с учителем, ты не должен покидать деревню», — прокричал Джирая, не скрывая своего гнева. Сейчас он полностью отличался от своего обычного «я». 20. Конец. «Ха-ха, Джирая, думаешь, ты можешь понять мои идеалы? Я хочу постичь тайны этого мира. Как я могу быть связан с какой-то деревней?» «Орочимару, как ты можешь забыть о связи между тобой, Цунаде, сенсеем и мной?» — сказал Джирая печальным голосом. Он не мог смириться с тем фактом, что его лучший друг стал его врагом. Из его глаз начали капать слезы. Человек, который никогда бы не заплакал, как бы больно ему не было, не мог сейчас контролировать свои эмоции. Орочимару холодно фыркнул, когда увидел это, но никто не заметил, как на одно мгновение его холодный взгляд изменился, после чего снова стал прежним. «Джирая, ты дурак, ты ничего обо мне не знаешь». Эти слова Орочимару, подобно острому ножу, пронзили сердце Джирая. После стольких лет дружбы он говорил нечто подобное, от этого не могло не стать горько на душе. «Неважно, что ты скажешь, неважно, какие методы мне придется использовать, но я верну тебя», — закричал Джирая. В одиночку с презрением спросил Орочимару, но он лучше других знал, что не может недооценивать противника перед собой. Они были товарищами уже много лет, поэтому были прекрасно осведомлены о силе друг друга. Разрыв между ними практически отсутствовал, поэтому, если они будут сражаться всерьез, даже Орочимару не знал, кто выйдет победителем в этой схватке. «Какаши, ты должен унести отсюда Югао. Я буду сражаться с Орочимару, и во время этой битвы я не смогу защитить вас», — сказал Джирая, поворачиваясь к Какаши. Но, Джирая сама, Какаши не успел закончить свое предложение, потому что его прервал Джирая. «Не говори ерунды, поторопись». «Хорошо, пожалуйста, будьте осторожны», — Джирая сама сказал Какаши и ушел, неся на руках Югао. Орочимару посмотрел в спину Какаши, не попытаясь его остановить. Он изначально не собирался сегодня убивать Какаши, из-за его уважения к Сакума. Поэтому он дал его сыну шанс уйти. Джирая наконец расслабился, когда Какаши отошел на достаточное расстояние. Орочимару усмехнулся и сказал: «Джирая, Какаши действительно очень похож на Сакума. Будь то его внешность или личность, он копия своего отца». Джирая не понял, почему Орочимару внезапно это сказал, но все же ответил в своей привычной манере: «Это правда. Какаши очень похож на Сакума. Что ж, мы наконец остались одни. Тогда, может, начнем?» — Джирая сказал Орочимару, ухмыляясь. «Да, давай начнем», — ответил Джирая. В его тоне было слышны сомнения, что все еще оставались в его сердце. «Ха-ха, Ты действительно дурак. Через некоторое время в воздухе произошло столкновение. Наконец-то началась битва между экспертами уровня Каге. В это время Какаши покинул поле боя, неся на спине Югао. Но он не мог не переживать за Джираю. Он опустил свою повязку на левый глаз, снова запечатывая шаринган. Затем нашел место, где можно было безопасно укрыться. Он аккуратно уложил Югао и сам присел отдохнуть. Со стороны боя Орочимару и Джираи доносились громкие звуки. Естественно, что битва между шиноби уровня Каге будет довольно ожесточенной и масштабной. Какаши тяжело вздохнул. Он понимал, что Джирая сможет победить Орочимару, только используя режим отшельника. Поэтому Джирая проиграет эту битву. Хоть их разрыв в силе и невелик, но Джирая будет пытаться сдержать Орочимару, а не убить его. Поэтому он не сможет победить. На лицо Какаши упало пару капель воды, и он посмотрел вверх. Дождь, будто сами небеса плачут, смотря на эту битву. На лице Какаши появилась горькая улыбка. Такое всегда случалось в этом мире, когда происходили трагичные события. Затем Какаши перенес Югао в пещеру. Он оставил с ней своего клона, а сам направился к полю битвы. Он знал, что Орочимару ни за что не убьет Джираю, но все же хотел это проверить. После битвы с Джираей Орочимару должен был находиться в ослабленном состоянии. Поэтому, даже если он заметит Какаши, то тот сможет легко убежать от него. Более того, вряд ли у Орочимару будет желание сражаться с кем-либо еще после битвы с Джираей. Хоть он и собирается разорвать их связь, но так просто этого не сделать. Сейчас его сердце должно быть пребывало в сметенном состоянии. Какаши уже знал результат этой битвы. Джирая будет ранен, а Орочимару успешно сбежит. Какаши ускорился и вскоре прибыл на поле боя. Битва уже была закончена. На земле лежало одно единственное тело. Оно было очень грязным, все в синяках и мелких ранах, но серьезных ранений не было видно. Это был Джирая. Его белые волосы выглядели немного темными, из-за пыли и грязи, осевших на них. А защитная повязка, похоже, безвозвратно пропала во время этой битвы. Какаши остановился перед Джирая и прошептал: «Джирая сама». Услышав это, Джирая поднял голову и посмотрел на Какаши красными, все еще полными ярости, глазами. «Ох, это ты», Какаши сказал Джирая, пытаясь изобразить на своем лице привычную улыбку. «Джирая сама, давайте вернемся в деревню». Какаши не спрашивал о результате боя, он вообще решил ни о чем не спрашивать. Джирая горько улыбнулся и сказал: «Какаши, ты знаешь, похоже, я действительно полный неудачник. Я столько лет гонялся за Цунаде, но так и не смог ничего добиться. А теперь мой самый старый друг ушел, и я не смог его остановить. Кто я такой? Я действительно дурак, как и сказал Орочимару. Джирая сама, вы это вы. Почему вас волнует то, что говорят о вас другие? Лично для меня Джирая сама великий шиноби. Я в этом не сомневаюсь». Джирая выглядел потрясенным. Видимо, он не думал, что у Какаши было такое хорошее мнение о нем. «Ха-ха, ты прав. Я великий жабий мудрец, Джирая. Мне не нужно думать слишком много о своих неудачах. Нужно просто продолжать делать все возможное», — рассмеялся Джирая. Все сомнения в его сердце были окончательно развеяны. Какаши улыбнулся. Он помог Джирае встать и сказал: «Джирая сама, вы великий шиноби. Вы никогда не должны больше сомневаться в себе. Ты прав, Какаши. Шиноби не должен сомневаться в себе», — сказал Джирая, ярко улыбаясь. Теперь это был тот Джирая, которого все знают и любят. 21. Разговор с Джираей. Небольшой дождик все продолжал моросить. На окраинах страны огня, опираясь на дерево, стоял уставший Орочимару. Его лицо выглядело бледнее обычного. По его щекам скатывались капельки воды, но никто никогда не узнает, слезы это были или просто дождь. «Ах, похоже, у меня все еще есть какие-то сомнения. Я не должен быть таким», — пробормотал Орочимару со странным выражением лица. Но вскоре он снова побежал в сторону границы. Какаши помог Джирае добраться до пещеры, где он оставил Югао. Он посадил Джираю, чтобы тот мог отдохнуть, затем нашел пару веток и зажег огонь. Через некоторое время в пещере стало тепло. Снаружи лил сильный дождь, из-за чего одежда Джираи и Какаши намокла, поэтому Какаши разжег костер, чтобы высушить ее. Но так как с ними находилась девушка, они не могли раздеться, поэтому просто поближе придвинулись к огню. К счастью, тело шиноби намного здоровее и выносливее обычного человека, поэтому им можно было не беспокоиться о простуде. Джирая, который уже оправился от своих грустных мыслей, внимательно смотрел на Какаши. Теперь он еще яснее видел произошедшие в нем изменения. «Какаши, я очень рад переменам, произошедшем в твоей душе. Жаль, что Минато не дожил до этого дня, чтобы увидеть тебя сейчас», — сказал Джирая с грустной улыбкой на лице. В его глазах читались давние воспоминания и сожаления. «Раньше я шел по ложному пути, чем доставлял Минато-сенсею проблем. Сейчас я понимаю, что мне нельзя больше оставаться таким». Какаши знал, о чем именно говорил Джирая, поэтому почувствовал в своем сердце множество сожалений. Минато всегда очень сильно беспокоился о тьме в сердце Какаши. Порой ему казалось, что Какаши никогда не оправится от своих душевных травм, но он продолжал делать все возможное, чтобы помочь ему. Факт того, что Какаши изменился только после его смерти, не может не огорчать. Джирая, как учитель Минато, был очень счастлив из-за того, что Какаши изменился. Но в то же время он сожалел, что Минато не смог этого увидеть. Джирая видел, что теперь Какаши мог стать намного сильнее. Возможно, он превзойдет в силе его и Минато. «Мне, возможно, скоро придется на время покинуть Конаху. На время моего отсутствия я оставляю защиту деревни на тебя и других молодых людей», — рассмеялся Джирая. Какаши не был удивлен планом Джирая покинуть деревню. В конце концов, Джирая вернулся в Конаху только из-за смерти Минато. Теперь, когда он проявил уважение к своему ученику, а Орочимару дезертировал, нет ничего удивительного, что он хотел уйти из деревни. Учитывая свободолюбивый характер Джирая, он не мог оставаться на одном месте. Именно поэтому Джирая никогда не собирался становиться Хокаге. Вместо обременительных стен офиса Хокаге, Джирая отправился в путешествие, чтобы найти ответы на свои вопросы, чтобы вернуть своего друга, и чтобы узнать способ достичь истинного мира между людьми. Что касается ученика из пророчества, Джирая думал, что это был Минато, но теперь тот был мертв, поэтому он не знал, кто это может быть. Хоть Джирая и уходил, но он все равно беспокоится о Конохе. Все-таки это его дом. Конечно, в деревне был Сандайме, но он уже далеко не молод. Примерно через 10 лет мог настать момент, когда он не сможет защитить жителей деревни. Конохе нужен был человек, который станет ее новой опорой. И, по мнению Джирая, Какаши был вполне способен им стать. Возможно, раньше у него не хватало духа для подобного, но теперь Джирая был уверен, что пройдет всего пару лет, как Какаши сможет достигнуть уровня эксперта. В конце концов, талант Какаши поражал даже Джираю. Минато также заметил его потенциал, поэтому и всячески поддерживал, чтобы в будущем сделать его своей правой рукой. «Я приложу все свои силы», — сказал Какаши твердым голосом. Деревня Конаха, Какаши любил это место, которое стало его новым домом, поэтому он хотел ее защитить. «Ха-ха, отлично, я надеюсь, ты меня не подведешь. Если при следующей нашей встрече твоя сила сможет меня удивить, то я научу тебе кое-чему интересному», — сказал Джирая, загадочно улыбаясь. Какаши стало жутко любопытно. «Может быть, Джирая говорит Айчайчарай?» Нет, Джирая еще не должен был начать писать ее. Если он правильно помнил, то эта книга была подарком на 18 день рождения Какаши. Значит, до того, как Джирая напишет эту книгу, было еще как минимум 3 года. Тогда о чем он? Какаши очень сильно хотел спросить Джираю, но по взгляду того было понятно, что он ничего не скажет. Какаши ничего не оставалось, как закрыть свой рот. В это время Узуки Югао, наконец-то, пришла в себя. Она посмотрела на Джираю и Какаши, будто пытаясь осознать, где она находится. «Джирая сама, Какаши сэмпай!» — воскликнула она, когда полностью проснулась. «Ох, маленькая девочка, наконец-то, проснулась!» — сказал с улыбкой Джирая. Какаши только кивнул ей, не сказав ни слова. «Почему Джирая сама здесь? И что случилось с Орочимару?» — начала она задавать вопросы, оглядываясь по сторонам. Услышав вопрос об Орочимару, Джирая сразу же помрачнел. Какаши, заметив это, быстро ответил. «Орочимару сбежал. Благодаря тому, что Джирая сама вовремя прибыл, мы с тобой смогли выжить». Югао посмотрела на Джираю и с благодарностью сказала. «Большое вам спасибо, Джирая сама. Ха-ха, ни за что. Давайте дождемся, пока дождь закончится, а затем вернемся в деревню. Нужно доложить Сандайме об исходе этой миссии», — небрежно сказал Джирая, будто не желая больше разговаривать на эту тему. Югао почувствовала странную атмосферу вокруг, поэтому не стала больше ничего спрашивать. Она закрыла рот и стала восстанавливать свою чакру. Какаши решил поступить так же. Прямо сейчас Какаши чувствовал свое бессилие. В стране снега он был побежден, а теперь, в битве с Орочимару, и вовсе полностью подавлен. Если бы Орочимару сражался серьезно, то Какаши бы умер. Несмотря на отличную стратегию битвы, Какаши все еще не доставало силы, из-за чего все его трюки были бесполезны. Какаши чувствовал, что ему нужно тренироваться еще усерднее, если он хочет выжить в этом мире. Он должен был стать сильнее. 22. Слияние завершено. Значит, Орочимару удалось сбежать в офисе Хокаге. Какаши и другие докладывали Сандэми о провале их миссии. В сердце Сандэми сейчас буйствовал настоящий ураган противоречивых эмоций. С одной стороны, он сожалел, что Анбу упустили Орочимару, но также все еще был не готов увидеть смерть своего ученика. Хорошо, я понял. Все, кроме Джирай, могут идти. Все шиноби Анбу исчезли после этих слов. «Старик, что ты хочешь сделать со мной?» — сказал Джирай с нотками лукавости. Увидев спокойное состояние Джирай, Сандэми не мог не удивиться. Он слышал, что как только Джирай услышал о дезертирстве Орочимару, выскочил вдогонку за ним, как сумасшедший. «Ты выглядишь довольно неплохо. Неужели ты уже оправился от поступка Орочимару?» — спросил с любопытством Сандэми. Орочимару он выбрал свой собственный путь. «Так как я не смог его остановить, мне нечего больше сказать», — небрежно ответил Джирая. Но Сандэми видел, что за его внешним спокойствием скрывалась буря эмоций. «Тогда что ты собираешься делать дальше? Продолжишь путешествовать по миру?» «Конечно, мне все еще нужно собрать материалы для моей книги», — сказал Джирая, рассмеявшись. «Ты, не хочешь ли ты остаться и помочь мне? Коноха сейчас довольно слаба. Мне пригодится твоя помощь», — сказал Сандэми, с надеждой смотря на Джираю. У Сандэми было только трое учеников, на которых он мог положиться. Но теперь Цунади была убита горем по погибшим дорогим для нее людям. Пока в ее сердце была эта рана, она не вернется в Коноху. Орочимару, на которого у Сандэми были самые большие надежды, стал искаженно смотреть на мир, и теперь объявлен преступником. Единственный, кто остался, так это Джирая. Хоть он и выглядел довольно легкомысленным и ненадежным, но Сандэми знал, что он мог быть очень серьезным человеком, на которого всегда можно было положиться. К сожалению, Джирае пришлось разочаровать Хокаге. «Прости, старик, ты ведь знаешь мой характер. Такие вещи совершенно не подходят мне», — сказал Джирая извиняющимся тоном. Сандэми вздохнул, и в его взгляде появилось разочарование. Хотя он уже заранее знал ответ на свой вопрос. «Похоже, мне пока что придется полагаться на свои кости», — сказал Сандэми. Его старая фигура, сидящая в кресле Хокаге, выглядела уставшей и одинокой. «Старик, ты не должен так думать. Шинске и Асума уже скоро вырастут, и тогда ты сможешь полагаться на них. Пепе, Шинске — это отец Конохамару. Ха-ха, я знаю. Шинске действительно молодец, но вот Асума... «Этот ребенок будто постоянно пытается меня разозлить», — сказал Сандэми, чувствуя головную боль от выхода Касумы. «Ха-ха, просто он сейчас в своем бунтарском возрасте. Это нормально». Видя Сандэми, который сейчас выглядел как обычный отец, Джирая чувствовал прилив бодрости. «Ты начал было говорить, Сандэми, но замолчал». Глядя на счастливое лицо Джирай, ему хотелось то ли плакать, то ли смеяться. «Какаши тоже отличный выбор. В будущем он станет опорой для Конохи», — внезапно сказал Джирая. «Какаши?» — переспросил Сандэми, закуривая трубку. Казалось, что он о чем-то задумался. Затем он произнес: «Этот ребенок начал меняться после смерти Мината. Да, я приятно удивился, увидев, каким он стал. Его сердце сейчас чистое, без малейшей тьмы. Я верю, что у него безграничный потенциал. Старик, ты должен хорошо его воспитывать и тренировать. Не только для деревни, но и ради Сакума, тоже». Сандэми пристально посмотрел на Джираю, затем он вздохнул и сказал: «То, что случилось с Сакума, забудь об этом, старик. Сакума не был дураком, и он сам выбрал такой путь. В противном случае, с его силой, разве стал бы он так поступать? Да, в этом есть вина Конохи. Поэтому мы и должны сделать все возможное, чтобы хорошо воспитать его сына». Недолго помолчав, размышляя об этом, Сандэми медленно продолжил: «Я знаю, с сыном героя Конохи все должны хорошо обращаться. Будь уверен, я позабочусь о Какаши». «Отлично, я уверен, что Какаши в будущем станет отличным шиноби, поддерживающим Коноху. Ну, а пока мне нужно уйти. Старик, если что-нибудь произойдет, обязательно свяжись со мной, и я тут же вернусь в деревню». Сандэми рассмеялся и сказал: «Хорошо, но ты должен обещать мне иногда возвращаться в деревню повидаться с этим стариком». «Конечно». Двое людей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Они знали, что всегда будут беспокоиться о благополучии друг друга. Какаши, наконец, вернулся домой. Сейчас Какаши сидел на кровати и хмурился. С его лица капал пот, который уже полностью пропитал его одежду. Какаши закрыл глаза из-за того, что сейчас у него жутко болела голова. Сейчас в его теле происходило окончательное слияние двух душ оригинального Какаши и нынешнего, белого и черного. Слияние душ достигло последней стадии, и после этого духовная энергия Какаши совершит большой скачок роста. Затем она продолжит расти, и Какаши сможет использовать Мангёки Шаринган. Но также, если во время окончательного слияния что-то произойдет не так, то нынешние Какаши и настоящие умрут. Верно, это шанс стать сильнее, но при малейшей ошибке он мог умереть. В этот момент чакра внутри тела Какаши неистов ствола, от ритма и Шарингана бешено вращались, выглядя при этом довольно пугающе. От жгучей боли во всем теле Какаши не смог сдержать крик. К счастью, он жил один, и никто не услышал вопли его страданий. Черная и белая душа начали сливаться, вращаясь, будто они были инь-янь. Но вскоре разделение между ними пропало, и они слились в одну целую серебряную, как волосы Какаши, душу. Невыразимое и чудесное чувство начало наполнять его разум. Его голова будто полностью очистилась от всего лишнего и прояснилась. Он почувствовал, что его интеллект значительно возрос. Сейчас он мог понимать свои способности и ниндзюцу лучше, чем когда-либо прежде. Но его тело было полностью истощено после этого действия. Какаши попытался медленно встать, и понял, что у него совсем не было сил. Однако, даже при этой усталости, он чувствовал себя легко и расслабленно. Затем Какаши медленно открыл свой шаринган. Три тамаи завращались быстрее обычного и слились, образуя узор черного дротика. Это был Мангёки Шаринган. 23. Телосложение. Какаши запечатал Мангёки Шаринган. Он чувствовал, что даже используя его короткий промежуток времени, Мангёки поглощал огромное количество его чакры и духовной силы. Неудивительно, что Какаши в изначальном сюжете умер от чрезмерного использования Мангёки Шарингана. Он поглощает не только чакру, но и духовную силу, из-за чего Какаши терял сознание и лежал в больнице после каждого его использования, пробормотал Какаши. Какаши прикрыл глаз защитной повязкой и коснулся своих серебристо-белых волос. Он чувствовал себя немного огорченным. В его нынешнем состоянии он мог использовать Мангёки Шаринган только один раз, после чего, наверное, потеряет сознание. К счастью, это только пока. Если он будет много тренироваться, то с возрастом его духовная и физическая сила возрастут, и ему не составит труда использовать Мангёки. Но главная проблема заключалась в том, что Какаши не мог его практиковать. Каждое использование Мангёки ухудшало зрение, из-за чего пользователь в итоге слеп. Поэтому можно сказать, что использовать Мангёки Какаши мог только ограниченное количество раз. Чтобы снять это ограничение, ему нужно было получить вечные Мангёки или клетки Хаширамы, но подобное было невозможно для Какаши. А другого способа он пока что не нашел. Поэтому Какаши было лучше пока что не использовать силу Мангёки попусту. Этот глаз станет козырной картой Какаши. Вряд ли кто-то сможет избежать атаки Камуи, даже будь он шиноби уровня Каге. На Шарингане снова появилась печать четырех символов, после чего чакра Какаши вернулась к своему естественному количеству. После долгих тренировок мгновенное запечатывание и снятие печати с глаза не составляло для Какаши никаких проблем. При лунном свете Какаши достал свой меч Миллениум и вышел во двор. Он начал тренировать свою технику владения мечом, совершая рубящие и колющие удары. Даже без использования чакры, меч, отражающий лунный свет, выглядел безмерно прекрасно. Если бы знаток техники меча клана Хатаки сейчас посмотрел на Какаши, то заметил бы, что его техника немного отличалась от оригинальной. Она более гибкая, быстрая и порой даже яростная. Меч начал двигаться быстрее, из-за чего теперь было видно только его остаточное изображение. Под лунным светом слышался звук меча, рассекающего ветер. Его держал подросток с серебристо-белыми волосами, и это зрелище было воистину великолепно. На следующий день, рано утром, Какаши пошел к дому Гая. Так удачно совпало, что Гай, в это время, как раз выходил из него. Увидев Какаши, Гай обрадовался и крикнул: «Какаши, твоя миссия закончилась, давай устроим поединок». Какаши улыбнулся и кивнул. Сегодня он пришел к Гаю, чтобы потренироваться в тайдзюцу, так почему бы и не провести им матч? «Отлично, Какаши. Какой матч проведем сегодня?» — взволнованно спросил Гай. Гай заметил, что после атаки Девятихвостого, Какаши чаще проводил с ним соревнования и не пытался от него убежать. Гай чувствовал себя счастливым от того, что теперь не он один серьезно относился к их соперничеству. Конечно, Гай не знал, с чего произошли такие большие перемены, да и ему было все равно. Он признавал, что не отличается большим умом, поэтому старался много не думать об этом. «Тогда, может, проведем сегодня матч на 7-м тренировочном поле?» «Хорошо, скорее!» «Побежали!» — закричал Гай и рванул на 7-е поле. Что касается Какаши, так он продолжил стоять на месте. Он усмехнулся и покачал головой, а затем последовал за Гаем. Раннее утро. Жители деревни увидели две быстродвигающиеся фигуры. Одна была зеленой, а другая черной. Человек в зеленом громко смеялся, из-за чего люди подумали, что он сумасшедший. Какаши было очень стыдно за Гая, поэтому он отошел от него подальше, чтобы никто не подумал, что они вместе. «Как и ожидалось от моего вечного соперника, мне стоит ускориться!» — закричал Гай и побежал еще быстрее. Увидев это, Какаши беспомощно улыбнулся. «Хорошо, но я тоже не собираюсь отступать». Они бежали рядом, нога в ногу, и вскоре прибыли на 7-е поле. «Ах, это и есть сила юности! Я не думал, что снова будет ничья. Скорее, начнем поединок, чтобы определить победителя сегодняшнего дня». После этого Гай нанес удар по Какаши. Какаши посмотрел на удар Гая, который выглядел очень сильным. Он был уверен, что от этого удара у него появится не один синяк, поэтому он поспешил увернуться от него. «Гай, тебе следовало предупредить меня перед атакой. Какаши, ни один враг не станет дожидаться, пока ты приготовишься к бою». Какаши не мог оспорить с это утверждением. Увидев, что Какаши увернулся, Гай поднял свою правую ногу и нанес удар. Какаши понял, что Гай не собирается больше его слушать, поэтому тоже начал драться всерьез. Ураган Листа. В этот раз Какаши не увернулся, а схватил Гая за ногу и использовал силу вращения, чтобы откинуть его. «Отлично, что и ожидалось от моего вечного противника. Ты так легко смог остановить мою атаку, но теперь я покажу тебе сильнейший ураган Листа». Какаши почувствовал порыв ветра около своего уха. Затем он сфокусировал свой взгляд и увидел очень сильный удар, направленный на него. Шунпа. Какаши использовал свою технику и мгновенно исчез. Гай, увидев, что его удар прошел сквозь пустоту, начал оглядываться в недоумении. «Эй, Какаши, куда ты делся? Как ты это сделал?» Пока Гай удивленно стоял на месте, Какаши появился у него за спиной и сказал: «Секретный прием тайдзюцу скрытого листа. 1000 лет боли». Гай был шокирован и спросил: «Что это за прием? Почему, я не знаю». Прежде чем Гай успел что-то сказать, Какаши скрепил руки в печать тигра. Затем он резким движением ударил Гая в заднюю часть, что закричал Гай и комично подпрыгнул. Какаши лукаво улыбнулся и гордо поднялся на ноги. Затем он посмотрел на пальцы своих рук и подумал: «В этой технике скрыта удивительная сила, не зря она называется секретной». С другой стороны, Гай, все еще чувствуя боль в заднем месте, сказал: «Какаши, что это за техника тайдзюцу? Я никогда не слышал о ней, она очень мощная. 1000 лет боли, какое крутое название. Это ведь не секретная техника Канохи, ты сам ее создал, можно и так сказать. Что и ожидалось от моего вечного соперника, это все сила юности. Я и не думал, что ты создашь новую технику тайдзюцу. Мне стоит усерднее тренироваться», — сказал Гай, когда в его глазах появилось пламя мотивации. «Знаешь, Гай, тебе стоит быть чуть спокойнее», — сказал Какаши, чувствуя себя немного потерянным. Естественно, Гай пропустил слова Какаши мимо своих ушей, все еще находясь в своем мире полном силы юности. 24. Техника 8 врат. Смотря на Гая, полного решимости юности, Какаши не хотел отвлекать его. Но ему все же нельзя было допустить того, чтобы Гай совершенно забыл о Какаши и, в порыве своей страсти, рванул куда-нибудь тренироваться без него. Если это случится, то план, который Какаши решил сегодня реализовать, провалится. Какаши не знал, когда ему снова посчастливится так потренироваться с Гаем. В конце концов, он Нанбу, и у него всегда было много миссий, из-за чего редко возникала свободная минутка. «Подожди минуту», — Гай громко перебил Какаши Гая. «Ах, Какаши, ты звал меня?» Что такое? — очнулся от своих фантазий Гай. Взглянув на лицо Гая, Какаши понял, что тот действительно забыл о нем. «Я выиграл этот матч, поэтому хочу получить награду. Не мог бы ты научить меня технике 8 врат? Техника 8 врат? Удивленно переспросил Гай. Он совершенно не ожидал, что Какаши попросит его обучить этой технике. «Какаши, техника 8 врат очень сложна для обучения. Я уже много лет практикуюсь в ней, но до сих пор смог открыть только 6-е врата». В этот момент лицо Гая было непривычно серьезным. Все потому, что эта техника досталась Гаю от его отца и была его наследием. «Конечно, я знаю об этом, но все равно хочу тебя попросить», — сказал Какаши твердым голосом. Это решение не было принято им в спешке. Он довольно давно обдумывал такую возможность. Техника восьми врат – это не только сильнейшая техника тайдзюцу в этом мире, но и также отличный способ усиления своего тела, потому что для ее практики ты должен иметь крепкое, выносливое и сильное тело. И Какаши понимал, что это один из лучших способов для него стать сильнее. Из-за того, что его душа – это синтез двух душ, его духовная энергия куда больше, чем у обычного человека. Если он сможет улучшить и свои физические данные до такого состояния, то его запас чакры расширится, и сама чакра станет намного мощнее. Также если Какаши сумеет открыть 8 врат, то это станет его новой козырной картой. В будущем появится множество врагов, которые смогут поглощать чакру противника, например, один из путей Пейна, Тхашигаки Кисами. Мадара и Обита Учиха тоже стали невоисприимчивы к атакам обычной чакры, когда стали джинчурики Десятихвостого. Если Какаши придется сражаться с ними, то ему очень пригодится эта техника. Усиление его тела также и усилит технику меча Хатаки. Учитывая все эти факты, Какаши решил изучить технику восьми врат. И единственный, кто знаком с этой техникой в Конохе, это Гай. Какаши знал, что учитывая их отношения, Гай не откажется от его просьбы. Поэтому он так легко попросил его об этом. Увидев, что Какаши серьезно к этому относится, Гай ярко улыбнулся и встал в позу хорошего парня. «Ты и вправду заслуживаешь называться моим вечным соперником. Даже в настойчивости ты не уступаешь мне. Хорошо, тогда с сегодняшнего дня мы будем встречаться, чтобы практиковаться в технике восьми врат. Большое спасибо, Гай. Тебе не нужно меня благодарить. Давай ты лучше обучишь меня своей технике тысяча лет боли. Она действительно сильная». Какаши был шокирован тем, что Гай так сильно заинтересовался техникой тысяча лет боли. Он странно на него поглядывал, но все же сказал: «Конечно, без проблем. Ах, замечательно. Я не ожидал, что ты создашь такой сильный навык тайдзюцу». Какаши потерял дар речи. Ворона, пролетающая мимо, кажется, выкрикнула: «Дурак, дурак, Какаши, сейчас я расскажу о своей секретной технике восьми врат». Наконец собрался и стал серьезным Гай. «Хорошо», — Какаши кивнул, а затем начал внимательно слушать о сильнейшей технике тайдзюцу. Техника восьми врат строится, как и следует из названия, на открытии восьми врат в человеческом теле. Эти врата существуют для того, чтобы ограничить поток чакры в нашем теле. Обычно мы используем только 20% от всего нашего физического потенциала. Мозг ставит ограничения, чтобы мы не пострадали от перенапряжения. С помощью тренировки этой техники человек может научиться снимать эти ограничения, открывая так называемые врата. При открытии восьмых врат ты можешь получить невообразимо огромную силу, но ценой будет твоя жизнь. Мой отец, после того, как открыл восьмые врата, смог сражаться с семью мечниками тумана и убил 4 из них. Правда, после этого он умер, — печально сказал Гай. Хоть это произошло и давно, но смерть отца оставила глубокий след в его сердце. Какаши, увидев состояние Гая, ничего не сказал. В некоторых ситуациях было лучше просто помолчать. После того, как Гай вернулся к своему обычному состоянию, он продолжил: 8 врат состоят из врат открытия, исцеления, жизни, боли, предела, видения, чудес и смерти. С открытием каждых следующих врат тебе будет предоставляться доступ к все большим возможностям тела. На самом деле первые трое врат не опасны для тела. Настоящая сила этой техники проявляется с открытием четвертых врат. После их открытия ты сможешь использовать 100% потенциал возможностей своего тела. Врата исцеления увеличивают твою силу, а также увеличивают скорость естественной регенерации тела. С открытием врат жизни кожа использующего становится красной от повышения температуры тела. Глазные зрачки пропадают, волосы встают дыбом, вздуваются вены и появляется зеленая аура. Врата боли увеличивают твою скорость, но при этом начинают разрываться мышечные ткани. Эти 4 врат все еще не так опасны, как последующие. При открытии врат предела телу будет нанесен большой ущерб. Если ты не будешь достаточно подготовлен, то можешь нанести себе серьезные повреждения, поэтому их стоит использовать осторожно. Какаши очень внимательно слушал Гая. Он быстро понял преимущества и недостатки этой техники. Он сможет использовать первые трое врат без ущерба для своего тела. Нагрузка от них должно быть меньше, чем нагрузка от Шарингана. Другими словами, его сила уже увеличится только от открытия трех врат. Техника восьми врат и вправду была невероятна. Какаши, ты все понял? Да, конечно. Ты не понимаешь? Ну ладно, я объясню тебе все еще раз. Подожди, ты сказал, что все понял? Удивленно закричал Гай. Он шокированно смотрел на Какаши, очевидно не желая принимать того факта, что тот все понял, услышав объяснение лишь один раз. Когда отец Гая учил его технике восьми врат, то он ничего не понимал и заставлял отца повторять все снова и снова. «Да, я понял», — повторил Какаши, спокойно кивая. Услышав это, у Гая навернулись слезы на глаза, что и ожидалось от Какаши. «Ты действительно мой вечный соперник». Какаши просто улыбнулся, услышав это. «Хорошо, тогда давай начнем практику техники восьми врат. Давай». Какаши чувствовал себя счастливым от возможности выучить сильнейшую технику тайцзюцу в этом мире. 25. Тренировка с Гаем. На седьмом тренировочном поле Какаши и Гай продолжали свою тренировку. «Эй, Какаши, осталось всего 100 раз». Гай был все еще полон энергии и сил, чтобы прокричать это. Какаши и Гай отжимались на огромной скорости, из-за чего было видно только их остаточное изображение. Капли пота уже давно пропитали их одежду и падали на землю под ними. Хоть на улице и было прохладно, но из-за суровой тренировки этих двоих им было очень жарко. «И вот мы, наконец, закончили 10 000 отжиманий», — закричал Гай и тут же вскочил на ноги с широкой улыбкой на лице. Какаши тоже тут же вскочил на ноги, но его руки слегка дрожали, а мышцы ощущались полностью истощенными. «Какаши, теперь мы начнем тренировать технику восьми врат. Благодаря ей ты перестанешь ощущать усталость и улучшишь свое общее физическое состояние», — сказал Гай, улыбаясь во весь рот. Какаши устало кивнул. Все-таки выполнение 10 000 отжиманий заметно вымотало его, он же не Гай, у которого даже после этого было полно энергии. Какаши же казалось, что каждая клетка в его теле обессилила. Он закрыл глаза и почувствовал поток чакры в своем теле. Он начал двигать этот поток в соответствии с техникой восьми врат, и его чакра начала особым образом наполнять клетки его тела. Невыразимое чувство бодрости накатило на Какаши подобно волне. Расход чакры внезапно увеличился, клетки тела будто поглощали чакру, которая из них же прежде и вышла, но только теперь она имела совершенно другой характер. Было чувство, будто ты стал водой и теперь превращаешься в лед. Неповторимое ощущение. Мгновение спустя, Какаши открыл свой правый глаз, в котором читалось удивление и восторг. Посмотрев на свои руки, Какаши заметил, что чувство усталости испарилось без следа, и, казалось, его сила увеличилась. Неужели эффект действительно настолько хорош? Какаши, как ты себя чувствуешь? Просто отлично. Эффект от этой тренировки потрясающий. Это потому, что это первая тренировка техники восьми врат, с каждым разом эффект будет ощущаться не так сильно. Понятно, сказал Какаши, кивая. Если бы техника восьми врат имела столь чудесный эффект, то в мире было бы куда больше ее пользователей. Насколько Какаши знал, ни Тентин, ни Нейджи, хоть и были сли в одной команде, технику восьми врат не изучили, потому что они знали, что это слишком сложная техника. Если не брать в расчет побочный эффект, практика восьми врат требовала много времени и приложения огромного количества сил. У Нейджи был бейкуган и стиль мягкого кулака, который был не очень совместим с техникой врат. А вот Тентин, скорее всего, не захотела испытывать столько страданий ради этой техники. В оригинальном сюжете, Рок Ли смог открыть пятые врата всего после 1-2 годов обучения, чем показал всем свой необычайный талант в тайцзюцу. Но через 3 года он мог открыть только 6-е врата. Это говорит о том, что открыть более поздние врата куда сложнее первых. Гай тренировался более 20 лет, чтобы полностью овладеть этой техникой. У Какаши было все еще полно времени. Следуя его расчетам, он планировал открыть 6-е врата к началу оригинального сюжета. У него впереди все еще было целых 12 лет. Конечно, если бы Какаши полностью отдал себя практике этой техники, то возможно он смог бы открыть и последние врата за это время. Но Какаши не собирался тренировать только тайцзюцу, забыв о других своих навыках. У Какаши был ужасающий талант в ниндзюцу, поэтому использовать только тайцзюцу, в его случае, было бы большой потерей. Более того, открытие последних врат повлечет за собой смерть пользователя. Какаши не собирался поступать так глупо и жертвовать своей жизнью. Ниндзюцу и техника меча стояли у него на первом месте в плане тренировок. Конечно, это не говорило о том, что он не будет уделять время тренировке восьми врат. Только совершенствуясь во всем этом, Какаши сможет стать сильнейшим. Таким способом он будет в совершенстве владеть двумя из трех основных умений шиноби тайдзюцу и ниндзюцу. Что касается гиндзюцу, Какаши не собирался уделать ему особого внимания. Со своей ненормальной духовной энергией Какаши невосприимчив к гиндзюцу ниже эранга. Также у него был шаринган, благодаря которому можно было избежать влияния любого гиндзюцу. Конечно, оставалась еще техника цукуйоми, но Какаши думал, что в будущем он сможет справиться и с ней. Все-таки у него уже был мангёки, так что цукуйоми не было проблемой. Что касается сильнейшего гиндзюцу катамацуками, то с ним никто не мог справиться. К счастью, Шисуи и Итачи были все еще детьми и только учились в академии. Пройдет немало времени, прежде они откроют свои мангёки шаринганы, так что Какаши мог пока что не волноваться о них. «Спасибо тебе», Гай с искренностью поблагодарил Какаши Гая. Если бы его спросили, кто больше всего помог ему, когда он пришел в этот мир, то он без сомнения ответил бы, что это был Гай. Когда он помог Какаши с тренировками, и сейчас, когда научил его технике восьми врат, Гай всегда без сомнений делился с Какаши своими способами тренироваться. Какаши был тронут этим. Возможно, если бы это был кто-то другой, а не Какаши, то Гай не стал бы так поступать. Это доказывало, что они были настоящими друзьями. Какаши чувствовал себя немного виноватым перед Гаем, за то, что использовал его в самом начале. Когда он пришел в этот мир, хоть у него и были воспоминания оригинального Какаши, но он все равно немного паниковал. Гай был тем, кто помог ему приспособиться к его новому телу, благодаря чему Какаши смог выжить в последующих битвах. Поэтому Какаши был очень благодарен Гаю и безумно ценил их с ним дружбу. Разве можно не ценить и не защищать такого друга? Поэтому Какаши, не произнося ни слова, поклялся в своем сердце: «Не волнуйся, Гай, я никогда не допущу, чтобы ты стал инвалидом после четвертой войны». Гай был первым другом Какаши в этом мире, и он всегда будет ценить это тепло в своем сердце. «Хей, Какаши, тебе не нужно быть таким вежливым со мной. В качестве благодарности, давай просто устроим еще один поединок. В этот раз я проиграл тебе в тайдзюцу. Это непростительно для меня. Я обязан выиграть в следующий раз». Какаши улыбнулся и сказал: «Отлично, тогда давай начнем прямо сейчас». «Ах, это действительно сила молодости», сказал Гай, громко смеясь. В лучах заходящего солнца две фигуры сошлись в очередной схватке. «Получай, сильный ураган Листа, 26, Рюга. Ты хорошо отдохнул, Какаши?» В офисе Хокаге Сандэми с улыбкой на лице спросил Какаши, явно пребывая в хорошем настроении. «Да, отлично. Для меня есть миссия. Да, ты ведь знаешь, что в деревне сейчас не хватает рук, поэтому скопилось много миссий, которые тебе нужно выполнить. Я понимаю». Сандэми молча кивнул, затем бросил Какаши свиток и сказал: «Это миссия по защите. Объектом охраны является торговец. Он хочет отправиться партию товаров из страны огня в страну ветра». «Страна ветра?» — удивленно переспросил Какаши. Он не ожидал, что это будет именно это место. «Да, страна ветра. Хоть сейчас мы и состоим в мире с ними, но внутри страны происходят какие-то волнения, поэтому там небезопасно», — ответил Сандэми. «Что случилось?» — с любопытством спросил Какаши. «Джинчурики Однохвостого, Бунпуку, близок к своей смерти. Поэтому сейчас в Сунагакуре стоит вопрос о выборе следующего джинчурики. Из-за этого они усилили охрану на границах». «Так вот оно что». Какаши наконец понял ситуацию, поэтому про себя подумал: «Сейчас декабрь. Я помню, что Гаара должен родиться где-то в январе, после чего в него запечатают Шукаку. Итак, в этот раз ты должен быть осторожен в стране ветра. Постарайся не выделяться и не создавать шуму в стране ветра». «Я понял. Отлично, детали миссии находятся в свитке. Будь осторожен и поскорее возвращайся в деревню. Нам сейчас сильно недостает в силе», — мягко и с беспокойством сказал Сандэми. «Конечно, Хокаге сама», — сказал Какаши и исчез. Сандэми опустил свой взгляд и продолжил разбирать стопки документов на своем рабочем столе. У Хокаге действительно было много работы. В оригинальном сюжете, если бы были другие кандидаты на пост Хокаге, Какаши ни за что бы не согласился занять его. Он был слишком ленив, чтобы заниматься подобной работой. Какаши вернулся к себе домой и внимательно прочитал содержимое свитка. Он дотронулся до своего подбородка и, казалось, о чем-то задумался. Миссия заключалась в том, чтобы защитить торговца по имени Рюга и его караван на протяжении их поездки из города в стране огня в страну ветра. Расстояние пути довольно большое, Скорее всего, поездка будет длиться примерно месяц. Этой миссии был присужден ранг А, что означало, что за товаром охотился какой-то шиноби. Товаром являлся редкий металл, и по дороге нужно будет пройти сквозь маленькую страну, страну чая. В этой стране была своя деревня шиноби, называющаяся Ачигакури. Возможно, это шиноби Ачигакури охотится за товаром. Я слышал, что это довольно бедная деревня, поэтому вполне возможно, что они нацелились на торговый караван. Но как именно торговец узнал о нападении? Обычно миссиям по защите торговцев с караваном присуждается в ранг, но в этот раз торговец доплатил, чтобы миссии был присужден на ранг. Довольно необычное поведение. Торговцы никогда не тратили деньги понапрасну. Если он не знает точно о нападении, то этот Рюга довольно необычный человек. Какаши сделал краткий анализ всех аспектов этой миссии и пришел к выводу, что она может оказаться совсем непростой. Но он не сильно волновался, потому что после тренировок техники восьми врат, его сила возросла. Плюс теперь у него был мангёки, и в крайней ситуации Какаши мог использовать Камуи. Пока его противником не станет шиноби уровня Каге, Какаши должен был быть в состоянии справиться с ним. Даже если он встретится с кем-то очень сильным, то используя Камуи, у него будет шанс убежать. По крайней мере, в настоящий период времени не должно было быть слишком много сильных людей. Так что зачем ему переживать? Будем считать это своеобразным тестом его способностей. К тому же он наконец сможет внимательно рассмотреть пейзажи этого мира. Подумав об этом, Какаши вышел из дома, чтобы купить некоторые вещи для этой миссии. Когда Какаши проходил мимо дома Джирай, он заметил, что там никого не было. На двери висела табличка, гласившая, что хозяин уехал на некоторое время. Похоже, Джирай начал свое странствие по миру. Какаши немного сожалел, что не смог с ним попрощаться, но такова была жизнь шиноби. Да и он знал, что они еще обязательно встретятся. Какаши решил, что когда они встретятся в следующий раз, он обязательно продемонстрирует Джирай, насколько сильнее смог стать. Тогда можно будет попросить Джираю выполнить свое обещание и научить его какой-нибудь технике. Все же Джираю можно было назвать лучшим учителем в этом мире, ведь ни один из его учеников не был слабым шиноби. Все они прославились в той или иной степени. На следующий день, ранним утром, Какаши собрал свои вещи и запечатал их в свиток. Он взял Миллениум и покинул Коноху. Деревня, где он должен был встретиться с караваном, находилась недалеко от Коноху. Какаши побежал туда на полной своей скорости и прибыл до захода солнца. Какаши быстро нашел торговца по имени Рюга, благодаря описанию его внешности в свитке миссии. Рюга был одного роста с нынешним Какаши 1,7 метра, на вид 30 лет, одет в светло-серую мантию. Рюга сидел в пабе и ел сашими, попивая бутылочку саке, с вежливой улыбкой на лице. Какаши подтвердил, что этот человек его работодатель, поэтому подошел и сел рядом. Рюга не показал и следа удивления. Он сделал глоток саке и сказал: «Ты шиноби Коноху?» «Да». «Вы заказчик этой миссии, Рюга-сан, верно?» «Да, это я». Я не мог не удивиться, увидев, что такой молодой шиноби был послан для выполнения этой миссии. «Ты должно быть гений». Хоть Рюга и изобразил на лице удивленную улыбку, но его глаза оставались все такими же спокойными. Какаши заметил это и подумал: этот торговец точно необычный человек. Нормальные люди бы сильно удивились, увидев такого молодого шиноби, и подумали бы, что я некомпетентен. Спасибо за ваш комплимент, Рюга-сан. Ха-ха. Может, шиноби сама хочет выпить со мной чашечку-другую? Спросил Рюга, держа в руке бутылку саке. Благодарю, но мне нельзя пить на миссиях. Быстро отказался Какаши. Жаль, в этом пабе подают просто отличные саке. Рюга изобразил на лице сожаление, а затем продолжил пить в одиночку. Какаши нахмурился. Он никак не мог понять намерения этого торговца. Но Какаши изначально был готов к тому, что это будет довольно непростой миссией. Поэтому он не боялся, а скорее предвкушал последующих событий. Миллениум, чью кровь ты прольешь в этот раз? 27. Истинная цель. Что ж, шиноби сама, я думаю, вы устали с дороги, поэтому можете отправиться в мою гостиницу и отдохнуть. Мы выезжаем завтра. Рюга допил последнюю чашку своего саке, встал и направился к выходу. Он подал знак Какаши следовать за ним. Какаши без сомнений последовал за ним. Хоть он и был немного голоден, но должен был следовать нормам приличия в отношении своего работодателя. Идя позади Рюги, Какаши вскоре кое-что подметил. Тот действительно не был обычным человеком, он был шиноби. Хоть Рюга и пытался скрыть уровень своей чакры, но движения его тела, показывали, что он был шиноби, причем довольно сильным. Он был где-то на уровне Джонина, но Какаши не собирался ничего говорить по этому поводу. В конце концов, не было правила, запрещающего шиноби нанимать других шиноби, поэтому ничего уже было не изменить. Какаши решил притвориться, что ничего не знает, и, пока что, просто понаблюдать за Рюгой. Через некоторое время они подошли к небольшой гостинице. Ее дверь охраняли два человека. Похоже, Рюга забронировал все здание. «Вы вернулись, Рюга-сан». Охранники у двери поприветствовали Рюгу. «Хорошая работа. Познакомьтесь, это шиноби сама, который присоединится к нашему каравану и будет нас защищать на протяжении всей поездки, начиная с завтрашнего дня». Рюга указал на Какаши, представляя его. Двое охранников посмотрели на Какаши немного скептическим взглядом. «Рюга-сан, разве он не слишком молод? Не волнуйтесь. Если в Канахе решили отправить его для выполнения этой миссии, то, следовательно, он достаточно компетентен для этого», — уверенно объяснил Рюга, с улыбкой на лице. Какаши не мог понять, почему Рюга был так уверен в его силе. Может быть, он слышал о нем, иначе откуда ему знать о его способностях? Услышав слова Рюги, два охранника замолчали. Затем они почтительно отошли в сторону, пропуская внутрь Рюгу и Какаши. «Шиноби сама, пожалуйста, заходите». «Хорошо». Какаши никак не прокомментировал поведение охранников. Он последовал за Рюгой в отель, где тот предложил ему присесть. «Рюга-сан, хоть я уже и знаю содержание миссии, мне бы хотелось уточнить некоторые детали». «Конечно, спрашивайте, шиноби сама. Это миссия по защите торгового каравана по пути в страну ветра, верно?» «Верно. Миссиям такого характера обычно присуждается в ранг. Так почему же вы доплатили немалую сумму, чтобы повысить ранг до А? Возможно, вам известно, что вас собираются ограбить обученные шиноби», — сказал Какаши и посмотрел на Рюгу холодным взглядом. Однако Рюга будто не заметил угрозы, спрятанной в этом взгляде. Он улыбнулся и сказал: «Что вы думаете об этом, шиноби сама?» «Рюга-сан, когда вы нанимаете шиноби Канахи, вы должны ясно, четко и честно изложить суть миссии. В противном случае я, как шиноби Канахи, имею право отказаться от миссии». Какаши серьезно посмотрел на Рюгу, чтобы увидеть его реакцию. Рюга вздохнула и сказал: «Что и ожидалось от Шарингана, Какаши. Твои способности к наблюдению и анализу ситуации просто невероятны.